«Ларкин! Торговец!» Дэниел повернулся к стоящему позади парню, работнику пивной, и кивнул. Тот повел головой, знаком приглашая Дэниела следовать за собой. Какую-то долю секунды молодой человек помедлил, словно боясь поверить в свою удачу, затем поспешно поднялся со стула. Проходя за парнем по переполненному бару, Дэниел вспоминал содержимое последнего письма Гарану. Что же заставило вора согласиться навстречу? Снаружи шел снег. Проводник сутулился и поплотнее закутался в свои одежки. Они быстро зашагали по улочке. Дойдя до начала соседней боковой аллейки, Дэниел вынужден был остановиться. Дорогу перегородила выступившая из-за угла фигура в длинном плаще. «Лорд Дэниел, ну и сюрприз! Или лучше сказать, ну и маскарад!» Фергон широко осклабился. Дэниел посмотрел на него и почувствовал нарастающее раздражение. Много лет назад из-за навета юного Фергона Дэниела долго преследовала дурная слава, в результате чего он едва не разочаровался в жизни. Расправив плечи, Дэниел ощутил мимолетное удовлетворение от того, что был на голову выше практически любого мага в гильдии. «Чего тебе надо, Фергон?» Тот вскинул изящные брови. «Что мне надо? Знать, что это вы разгуливаете по трущобам в таком виде, лорд Дэниел?» «И думаешь, я тебе отвечу?» Воин пожал плечами. «Но раз не ответишь, я буду вынужден угадать, верно? Не сомневаюсь, мои друзья мне в этом помогут. Очевидно, тебе не хочется, чтобы кто-нибудь узнал, чем ты тут занимаешься. Ты скрываешь какую-то грязную тайну или скандал? Неужели ты втянулся во что-то столь позорное, что приходится переодеваться нищим, дабы не оказаться узнанным? А, я знаю!» Фергун расширил глаза. «Ты посещаешь бордели!» Дэниел посмотрел поверх плеча Фергуна, и, как и следовало ожидать, проводника не было и в помине. «О, это был он?» – махнул рукой Фергун. «Выглядит не очень. Не то чтобы я не догадывался о твоих специфических вкусах». Ярость окатила Дэниела ледяной волной. «Прочь с дороги!» Глаза Фергуна заблестели от удовольствия. «О, нет!» Из его голоса исчезла нарочитая мягкость. «Я не уйду, пока ты не скажешь, чем ты тут занимаешься!» «Я в два счета могу сбить его с ног!» – подумал Дэниел. Он с трудом сдерживал бурлящую злость. «Всем известно, что ты не можешь не облить человека грязью. У тебя во рту ее слишком много. Так что никто не поверит ни единому твоему слову. Убирайся с моей дороги. Не то я буду вынужден доложить об этом!» Воин смерил Дэниела жестким взглядом. «Уверен, что высокий лорд больше заинтересуется твоими действиями. Насколько я помню, существует строгий приказ, гласящий, что маги обязаны носить мантию. Кто-нибудь знает, что ты его нарушаешь?» Дэниел улыбнулся. «Кое-кто знает». В глазах Фергуна мелькнуло сомнение. «И тебе позволили?» «Он проинструктировал меня в этом вопросе», – ответил молодой маг и придал лицу отстраненное выражение. Встряхнув головой, он продолжил. «Никогда не знаешь, наблюдает он сейчас за тобой или нет, но ему необходимо предоставить отчет. Придется мне доложить об этом происшествии по возвращении в гильдию». Фергон слегка побледнел. «Не трудись, я сам обо всем доложу». И отступил в сторону. «Иди, заканчивай свое дело». Сделав еще один шаг в сторону, он развернулся и поспешил прочь. Дэниел с ухмылкой смотрел, как силуэт мага растворяется в усиливающемся снегопаде. Навряд ли Фергон пойдет на доклад к высокому лорду. Однако его воодушевление быстро угасло. На улице было тихо и пустынно. Дэниел еще раз огляделся в поисках проводника, но никого не обнаружил. Надо же было этому Фергону появиться именно тогда, когда воры наконец согласились навстречу. Дэниел вздохнул и печально побрел в сторону северной дороги. Гильдии. Сзади донеслось поскрипывание снега под чьими-то быстрыми шагами. Оглянувшись, Молодой маг с удивлением увидел приближающегося проводника и остановился. «Эй, чего он прикопался?» – спросил тот. «Ты же понимаешь, эти горе-сыщики бывают чересчур любопытны!» – усмехнулся Дэниел. «Думаю, ты назвал бы его длинноносым шпиком!» Парень осклабился в ответ, обнажив потемневшие зубы. «Понятно!» – и жестом пригласил Дэниела за собой. «Постепенно увеличивайте прилагаемую силу, пока жар не расплавит стекло», – прочитал Сирин. «Ну, ни слова о том, как это сделать!» – раздраженно буркнула Саниа. Она встала и прошлась по комнате. «Это скорее как маленькая дырочка в бурдюке с водой. Если бурдюк сжать посильнее, то вода прыснет наружу, но тебе ни за что не удастся направить струю куда надо или сделать ее...» Послышался стук в дверь, и девушка замерла на полуслове. Сирин поднялся с кресла и, посмотрев в глазок, отпер замок. «Саня», – сказал Фарен, сделав писарю знак удалиться. «К тебе гости». Ланмарец вошел в комнату, довольно скалясь от уха до уха. За ним показался коренастый мужчина с сонным взглядом и приземистая женщина с широким шарфом на голове. «Ранел!» – воскликнула Саня. «Джона!» Она обогнула стол и крепко сжала тетю в объятиях. «Саня!» Джона тихонько всхлипнула. «Мы так беспокоились о тебе!» И, отодвинув племянницу на расстояние вытянутой руки, окинула ее внимательным взглядом и удовлетворенно кивнула. «Ты неплохо выглядишь!» Тут, к удивлению девушки, тетя подозрительно покосилась на Фарена. Вор широко улыбался, опершись спиной о косяк. Саня подошла к Ранелу и обняла. «Хэрин говорил, ты занималась магией!» Саня скривилась. «Да, верно!» «И тебя разыскивает гильдия!» «Да, Фарен меня прячет». «В обмен на что? На твою магию?» Саня кивнула. «Да, но пока нельзя сказать, чтобы он был в прибыли. Я в этом не слишком сильна». Джонна мягко фыркнула. «Если бы ты была в этом слаба, он навряд ли предоставил тебе свою помощь». Она обвела глазами комнатку. «Здесь не так плохо, как я думала». Тетя подошла к креслу, уселась и, сняв с головы шарф, испустила усталый вздох. Саня присела на корточки у подлокотника. «Я слышала, вы начали новое дело?» Джона недоуменно свела брови. «Какое еще дело?» «Судя по всему, сооружаете мне маленьких братишек и сестренок». Морщинки на тетином лбу разгладились, и она легонько похлопала себя по животу. «А-а! Тогда тебя все же дошла эта новость. Да, следующим летом в нашей маленькой семье грядет пополнение». Джонна бросила взор на расплывшегося в широкой улыбке Ранела. Саня ощутила прилив нежности и грусти. Где-то внутри сознания скользнуло знакомое чувство, и она резко выдохнула. Вскочив на ноги, девушка огляделась, но все вроде бы было на месте. «Что?» – встрепенулся Фарен. «Я что-то сделала!» Саня вспыхнула, вдруг заметив, что ее тетя и дядя на нее смотрят. «То есть мне показалось, будто я что-то сделала!» Вор оглядел комнату и пожал плечами. «По крайней мере, я этого не вижу!» Джонна озадаченно переводила взгляд с Фарена на девушку. «О чем это вы?» «Я использовала магию», — объяснила девушка. «Я не собиралась этого делать. Так иногда бывает». «А ты не знаешь, что именно ты сделала?» И Джонна опасливо прикрыла рукой живот. «Нет». Саня прикусила губу и отвернулась. Ей стало грустно от тетиной тревоги, но она прекрасно понимала ее страх. Джонна подумала, что ее племянница, сама того не желая, могла причинить вред. «Нет!» – зажмурилась Саня. «Не смей даже думать об этом!» Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Фарен, мне кажется, нужно их увести. Так, на всякий случай!» Он кивнул. Джонна встала. На лице от волнения прорезались морщинки. Она повернулась к Саня и открыла рот, чтобы что-то сказать, но встряхнула головой и приглашающе развела руки. Девушка нежно обняла тетю и отступила на шаг назад. «Мы увидимся», — сказала она. «Когда все образуется». Ранал кивнул. «Береги себя». «Постараюсь», — пообещала Саня. Фарен поторопил читу, и они вышли из комнаты. Саня заперла дверь и отвернулась. Она слышала их шаги вверх по лестнице. Вдруг внимание девушки привлекло непривычное цветовое пятно на полу. Тетин шарф. Подхватив его, Саня выскочила в коридор и побежала наверх по ступенькам. Влетев в кухню, она увидела, что Фарен, Джона и Ранел стоят посередине и что-то разглядывают. Девушка подошла к ним и остановилась, как вкопанная. Раньше пол на кухне Сирина был выложен большими каменными плитами. Теперь он представлял собой месиво из грязи и щебня. Некогда огромный тяжелый стол превратился в искореженные деревянные обломки. Во рту у Саня пересохло, в мозгу что-то щелкнуло, сдвинулось, и то, что раньше было столом, внезапно вспыхнуло ярким пламенем. Фарен обернулся и, казалось, несколько мгновений сдерживался, прежде чем заговорить. «Как я уже говорил», – выдавил, наконец, он. «Девочка, вероятно, проходит сложный этап. Саня, пожалуйста, вернись в подвал и собери вещи. Я добуду что-нибудь, чем мы сможем справиться с огнем, и провожу наших гостей. Не волнуйся, все будет в порядке». Саня молча кивнула, протянула тете забытый шарф и сбежала вниз по лестнице.